Мессия сложил листок, спрятал в пластиковую папку. Захотелось провести опыт, мысленно сообщить всем радостную весть о прибытии Ребе. Он закрыл глаза, но вместо текста, который решил мысленно прочитать, увидел женщину. Он узнал ее сразу. И мальчика узнал. Они уже здесь. Почему он так ее ждет? О бывшем своем муже она ничего не знает. И не так уж красиво. Не первой, прямо скажем, молодости. Но сейчас она войдет, и мир изменится. Почему такое странное ощущение? Андрею в Израиле все почему-то казалось маленьким и невзаправдошним. Он не мог себе этого объяснить, и еще в Кацрине измерил шагами ширину улицы, ведущей к шоссе. Улица выглядела узкой тропой, но на поверку оказалась даже шире его московской новокирпичной. 13 шагов вместо 11. Светофоры, казалось, висят над самой землей. И он, когда ехали из аэропорта, не переставал удивляться, почему машины не раздирают крыши об эти трехцветные домики. Или машины тоже стали ниже. Впечатление оказалось стойким и со временем только усилилось. Когда сегодня они с мамой проезжали через Тель-Авив, он насчитал в одном из небоскребов больше 50 этажей. Но здание все равно выглядело компактным, ниже, чем зубья Нового Арбата. Уж не выросли ли сами люди, и он в том числе. Он раздумывал над этой проблемой, не очень-то обращая внимания на то, как нервничает мать. К ее срывам он давно привык, а с недавних пор понял, что умеет эти срывы пресекать в зародыше. Нужно лишь внимательно посмотреть, не обязательно в глаза, в спину даже лучше, и задумать желание. И мама тут же его выполнит. Иногда не совсем так, как хочется, правда, но достаточно и этого. В Израиле ему сначала не хотелось. Но тут уж он ничего поделать не смог. Более того, именно он предложил ехать. Слова вырвались неожиданно, и Андрей прикусил язык. Но мама согласилась сразу. Желание покидать друзей от этого не возникло, как и желание увидеть своими глазами святой город. Надо, и все тут. Но не хочется. Иногда Андрей чувствовал себя совсем взрослым, а мать представлялась девчонкой, которую неплохо бы отодрать за уши и заставить 40 раз покрутиться вокруг стола. В такие минуты хорошо запоминалось. Например, за неделю до отъезда он, наспор с Никитой, запомнил с одного раза 15 страниц приключений Алисы. Сам Никита сбивался, проверяя. А иногда Андрею становилось страшно, грустно, неуютно. Единственным желанием было забиться в уголок, закрыть глаза, дрыгать ногами и сосать соску. Он действительно как-то попробовал, когда мамы не было дома. Но того, что с ним в тот момент произошло, не любил потом вспоминать. Улыбчивый полицейский вел их с мамой по улице, которая выглядела как ярмарка. Больше всего здесь было бородатых людей в долгополых халатах и огромных меховых шапках, будто на съемках кино. Один из них случайно встретился взглядом с Андреем, и мальчик ощутил мгновенный укол недоверия. Не своего, чужого. Он точно знал, что чужого, хотя ощущение казалось собственным и даже привычным. «Ну и шел бы ты», — подумал Андрей. Хасид застыл, подняв брови, и долго смотрел вслед. Андрей затылком ощущал его удивленный взгляд. Полицейский оставил их у большого серого дома, сказав несколько слов охраннику у входной двери. Мама взяла Андрея за руку и попросила не отходить ни на шаг. Андрей не собирался. Куда он мог пойти? К тому же начали происходить странные вещи. Время от времени такое уже с ним бывало в последние месяцы. Поле зрения вдруг сузилось, будто ему дали подержать перед глазами небольшую подзорную трубу. почти, впрочем, не увеличивавшую изображение. Все остальное подернулось туманом, и в этом тумане можно было боковым зрением разглядеть людей с автоматами. Шлагбаум поперек дороги, солдат с неразличимым лицом направлял на Андрея оружие, а другой замахивался странным предметом, похожим на бомбу, и что-то беззвучно кричал. Впрочем, вся эта суета не мешала четко видеть открывшуюся дверь охранника, прошедшего вперед. Мать, темный холл, лестницы, хасидов. Туман перед глазами начал редеть, а когда они с мамой поднялись на второй этаж, туман исчез вовсе, оставив ощущение невыносимого беспокойства и нежелания идти дальше. Андрей остановился посреди коридора. Мама нетерпеливо дернула его за руку. «Не отставай», — сказала она. «Что там у тебя? Шнурок развязался?» Андрей принялся молча объяснять, почему он не желает идти. Но мама была слишком взволнована, чтобы понять его мысль, и он смирился. В конце концов, на этот раз он мог и ошибиться. Раньше не ошибался, все сбывалось, все происходило именно так, как показывал туман, но теперь могло оказаться иначе. Он пошел вперед. Раньше это всего 4 раза. Он шел с Таней из школы, и туман показал, как ее сбивает машина. Это было впервые, и он просто испугался, ничего не поняв. Проводил Таню до ее дома и отправился играть в футбол. О том, что грузовик сбил Таню прежде, чем она успела войти в подъезд, он узнал, вернувшись вечером домой. Во второй раз туман показал ему, что у мамы украдут деньги, когда она будет возвращаться из Сбербанка. Почти 1 000 000, 2-месячную зарплату. Однако ничего в тот день не произошло, и Андрей начал забывать о тумане. А неделю спустя у матери вырвали из руки сумку, когда она выходила из Сбербанка. В точности 945 тысяч. Тогда он рассказал ей о том, что видел. Напрасно. О том, как мать на него кричала, Андрей вспоминать не любил, как не любил вспоминать еще о 2 случаях появления тумана. Туман показывал только неприятное. Размышляя о своем, Андрей не заметил, как они миновали несколько коридоров и остановились перед массивной дверью, где у мамы опять проверили документы. Дверь открылась, они вошли. Андрей увидел невысокого человека с непримечательной внешностью, и этот человек сказал несколько слов, от которых в животе почему-то мгновенно стало тепло, а в затылке вязко. Андрей закрыл глаза, потому что перед ними заплясали разноцветные круги, и тогда он увидел линии, образовавшие странную вязь букв. Буквы походили на ивритские, но Андрей не знал иврита. Мать как-то записала его в один из многочисленных кружков, но смирилась с языковой тупостью сына. Андрей вовсе не был тупым, просто он не хотел учить ни эти буквы, ни язык. Вязкая жидкость, стекавшая, как ему казалось, из затылка на пол, стала густее патоки, а потом застыла. Буквы тоже замерли, будто приклеенные, и Андрей услышал собственный голос, называвший одну за другой эти буквы, а потом составленное из них слово. И едва слово отзвучало в его мыслях подобно паролю, он почувствовал облегчение. Надпись растаяла струйкой сахара, и когда в следующую секунду Андрей открыл глаза, он уже знал, что стал другим. Это нужно было обдумать, понять. Этому нужно было обучиться. Он должен был побыть один. Он мог побыть один. Нужно только захотеть. Он хотел. Он увидел мать, стоявшую рядом, но поглощенную своими мыслями, такими же, почему бы и нет, мессию, взгляд которого отражал причудливую смесь чувств и ощущений, от страха до какой-то фанатичной влюбленности. Это мешало. Это Андрею было сейчас не нужно. И он отгородился от них, а от комнаты он отгородился еще раньше. Стало темно, тихо и спокойно. Мысли плавали в невесомости подсознания. Их следовало соединить вместе, и он занялся этим, подхватывая мысли на лету и сцепляя друг с другом, будто крючками. Цепочку он сворачивал спиралью и, чтобы лучше запомнить, раскрашивал в золотистые тона. Он может быть там, где захочет, и тогда, когда захочет. Он может не просто читать мысли, но делать их своими, отбирая у хозяев. Он может понимать суть вещей, а если этой сути нет, он может наделять вещи новой сутью. Что это означает? Понять суть значит суметь ее изменить, превратить одну вещь в другую. Значит, он не такой, как все? Нет, такой, какими все будут. Он хотел иметь друзей. Он хотел иметь много друзей, которые понимали бы его и умели бы все, что умеет он, и даже немного больше. Чтобы был спор и даже драка. В той московской жизни он любил подраться. Легко, только чтобы выяснить, кто сильнее. Он был сильным. Но теперь это не важно. Ему нужны друзья, чтобы побеждать их не силой, а чем-то другим. Всем тем, что уже есть в нем. И чего еще нет в них. Невесомость исчезла, ударив его по ногам. Он вернулся, но не в комнату, где о нем на мгновение забыли и мать, и мессия. В полной темноте он стоял перед уходящей в бесконечность полупрозрачной стеной, на поверхности которой светились имена. Одним из них было его имя, и его нужно было найти. Людмилу вела вперед сила, которой она не находила названия, да и не искала. Ей было хорошо. Все удавалось, ее узнали, повели к мессии. Почему узнали? Для чего повели? Вполне логично с ее точки зрения. Людмила объяснила себе, что на улицах Кфар-Хабада среди нелепых лисьих шапок и черных широкополых шляп она выглядела белой вороной, и потому ее непременно должны были отвезти к нему, чтобы он знал. С ним не только иудеи, но и самые-самые православные христиане, каковым Людмила себя причислила без малейших сомнений. Андрей спотыкался. Ему здесь не нравилось. Он ничего не понимал по мальчишеской дурости. И Людмила взяла сына за руку. Их ввели в дом, и ей почудилось, что стены чуть-чуть светятся, а от каждого человека исходит какой-то невидимый упругий поток энергии, который подталкивал ее, показывая дорогу. Дверь открылась, и она вошла. Андрей отступил назад, но она уже забыла о сыне. Перед ней стоял мессия. Он улыбнулся и сказал несколько слов, обращаясь к кому-то поверх ее головы. Она искала взгляд мессии и, встретив его, поняла, что больше не отпустят. Об этом мужчине она мечтала всю жизнь, хоть на край света, в огонь и в воду. Сколько они так стояли? Минуту, не более. За эту минуту мессия рассказал ей о себе все. И все узнал о ней. Как в 6 лет она едва не умерла от дифтерита, и ей делали трахеотомию, след на шее виден до сих пор. Как в 12 она едва не сошла с ума, потому что в подъезде на нее набросился пьяный мужик и пытался что-то с ней сделать, и она визжала, но ни одна сволочь не высунула носа из квартиры. А мужик, видно, испугался и ушел, изорвав на ней платье и оставив на шее и щеках мерзкие следы влажных губ. Как в 16 она влюбилась в одноклассника и с дуру рассказала ему о том мужике, потому что ничего более ужасного с ней в жизни не происходило, и нужно было кому-то об этом рассказать. Родителям она в тот вечер не сказала ни слова. Они орали на нее за разорванное платье, их не интересовала причина. А мальчишка ударил ее и назвал мерзким словом. И с того вечера долгих 7 лет она видеть не могла мужчин ни в каком качестве, ни друзей, ни любимых, ни даже коллег. А все думали, что она недотрога и много мнит о себе. И только Илье как-то удалось. Она не знала, как. Просто, наверное, подошло время. Он не был лучше других, красивее или разговорчивее. Сейчас она думала, что не был. Сейчас она думала о нем совсем не так, как тогда. И еще она сказала Мессии, что Илья вовсе не был плохим отцом. И даже мужем плохим не был тоже. Он их любил, но по-своему. Каждый человек любит по-своему. И с этим нужно либо мириться и принимать, либо уходить. Она думала, что любовь вовсе не то, что кажется Илье. И развелась с ним, и не жалела. Но что-то Илья с ней сделал. Приручил? Иногда ей казалось, что она слышит его мысли за десятки, а потом и за тысячи километров. Голос был тихим и произносил странные слова, которых она сначала не понимала. Но однажды, обнаружив оставленный Ильей при отступлении иврит русский словарь с транскрипцией, она отыскала в нем некоторые из тех слов, что говорил ей голос бывшего мужа. И только тогда поняла, что голос вовсе не был игрой ее воображения. А когда по телевидению выступил он, Мессия, и произнес фразу, которую, как ей казалось, она тоже слышала от Ильи, она сразу поняла, что должна делать. И вот она здесь, перед ним. И он такой, каким она его себе представляла, каким ожидала увидеть. Она любит его. Вот и все. Людмила стояла перед Мессией, опустошенная, едва держась на ногах. Взрыв эмоций лишил ее сил, но ей не нужны были больше силы. Зачем женщине сила, если рядом мужчина? Обожающий взгляд Людмилы сказал Мессии, что она именно та женщина, которую он ждал всю сознательную жизнь, что женитьба на Дине была ошибкой. Он знал, что Людмила к нему приедет. Он еще вчера это знал. Все хорошо. Теперь он будет вдвое сильнее. На миг мелькнула мысль о сыне. Только на миг. Хаиму хорошо, он умница, он все прекрасно поймет. Илья Давидович протянул руку, провел Людмилу через всю комнату к широкому дивану и усадил. Но сам остался стоять. Он и так уже нарушил массу заповедей. Это может быть неверно истолковано. Плевать. Заповеди он устанавливает сам. Илья Давидович подошел к двери, за которой стояли секретари хасиды, кивнул покровительственно и демонстративно закрыл дверь. И только оставшись с Людмилой наедине, обратил внимание на то, что в комнате нет ее сына. День, 10 октября, во всех учебниках отмечен как переломный в истории цивилизации. Но вовсе не потому, что именно в тот день Людмила переступила порог большого кабинета. События, происходившие в Кфар-Хабаде, описаны, конечно, как и все, что связано с именем Мессии. Но описание это схематично, поскольку все исследователи были убеждены в том, что исчезновение, а может быть, бегство Андрея Купревича, неожиданные отношения между Мессией и Людмилой – все это сугубо личные дела Божьего посланца, касаться которых грубыми руками и описаниями предосудительно. Мессия – полубог, получеловек. Он имеет право на личную жизнь, по крайней мере, не меньше, чем любой хабадник или хасид, или католик из итальянского захолустья. Такое совещание в Карачи, вот чем отмечен, по мнению историков, особенно историков на Израиле 4, понедельник, 10 октября. Осмелюсь высказать свое мнение. Я исхожу из положения, что вся история цивилизации после включения новой генетической программы именно действием этой программы и определялась. Если говорить о предопределенности, то она еще никогда не была столь высокой. Так, собственно, происходит всегда, когда начинает действовать новая система ценностей, поступков, идей. Событие подобно кумулятивному взрыву или, скажем, лучу прожектора. В момент взрыва частицы движутся практически в одном направлении. Разброс невелик, и лишь немного спустя параметры среды начинают оказывать рассеивающие действия. Возможно, аналогия не вполне точна, как и всякая аналогия. Прошу понять одно. Мир четко разделился на людей с новым генетическим аппаратом и людей, на которых слово «мессии» не оказало никакого воздействия. Как принято считать, мир «мессии» и старый мир. И что толку было в том, что люди кода, далеко не только евреи, получили в свое распоряжение способности, тлевшие тысячелетиями, задавленные бездействием генетического аппарата? Что было толку, если почти никто не знал, какими именно способностями он обладает? Кстати, старому миру тем более просто оказалось сделать то, что он сделал, поскольку люди кода относились к остальному человечеству не как к отчужденной части, не как к цивилизации нового типа, но по-старому, не ожидая от стран типа Китая или Индии ничего, что противоречило бы классическим заповедям Торы. Напоминая общеизвестное, я просто хочу обратить внимание читателей. Совершенно естественное явление для нашего нынешнего мира – телепортация. Даже Мессии, и уж тем более Людмилой, воспринималась как загадка и ужас потустороннего. В доме Андрея не оказалось. Охранники уверяли, что мальчик не только не выходил на улицу, но и не появлялся в холле. Людмила кусала губы, сдерживая слезы, а Мессия со всеми вместе и очень тщательно обыскавший каждую комнату начал догадываться, что причина исчезновения Андрея вовсе не в его шалости и не в кознях гипотетических похитителей. Полиция начала прочесывать ближайшие улицы, но это было, конечно, бессмысленно. Когда он успел выйти? В сотый раз повторяла Людмила и в сотый раз сама себе отвечала. Только в тот момент, когда мы с тобой... Ну да... когда они стояли посреди комнаты и, подобно новоявленным Тристану и Изольде, смотрели друг на друга, рассказывая о себе. «Найдется», — сказал Мессия. Он действительно был уверен, что с мальчиком все в порядке, хотя уверенность эта вроде бы ни на чем не основывалась. Илья Давидович держал Людмилу за руку, поглаживал ее, вызывая неадекватную, по его мнению, реакцию хабадников, не принимавших, с одной стороны, подобного обращения с незнакомой женщиной, а с другой — понимавших, что Мессия есть закон, который превыше всего сказанного в книге. Они перешли в столовую, и после краткого благословения пищи Мессия сказал: «Люда, мальчик найдется. Я знаю, что с ним все в порядке, а подкрепиться нужно». Повинуясь пристальному взгляду Ильи Давидовича, она начала есть. И почему-то именно тогда ощутила отдаленную мысль, от которой не могла избавиться. Будто Андрей нашел отца и ушел к нему. С ним и вернется. Может быть, если получится. Нелепая мысль, которая могла родиться только в воображении матери. Но верная. В этом Людмила не сомневалась ни секунды. Мессия, следивший за Людмилой и готовый немедленно выполнить любое ее желание, мгновенно воспринял произошедшую перемену и понял ее причину. Дальнейшая трапеза проходила в молчании, естественным для хабадников, глядевших на Божьего посланца из холла через открытую дверь. На самом деле Мессия и Людмила продолжали мысленный диалог, содержание которого, впрочем, мало связано с последовавшими событиями.